Глава 8. Надя. То же самое время. Надя никак не могла уснуть. Но что у нее за организм? И устала ведь, и выпила, и лежать мягко. А сна ни в одном глазу. Понятно, когда в плацкартном вагоне ворочаешься, в духоте да галдеже. Но не спать в СВ, где сладко пахнет крахмальным бельем, и мягко постукивают колеса, и тихонько урчит кондиционер. Надя пересчитала целое стадо овец, затем табун верблюдов. Пропела про себя пару детских песен. Бесполезно. Не помог даже любимый надежнейший способ — представлять, как нитка наматывается на катушку. Нет, невозможно спать, когда у тебя в душе полный раздрай. Остается только вздохнуть, уставиться в потолок и начать приводить мысли в порядок. Ведь все эти дни после маминой смерти она просто существовала, слепо, как автомат. Сначала похороны и поминки. Тут командовали соседские бабки. Надя безропотно готовила кутью и заказывала какие-то специальные ленты для венков и покупала особые черно-белые полотенца на рукава тем, кто нес гроб. Потом Надя перешла в подчинение к Полуянову. Дима приказывает, она выполняет. Дима решает, она делает. Нет, нужно разобраться самой. Почему и зачем? Надя полуприсела на полке, подложила под спину подушку. Итак, что мы имеем? Она едет в Питер с Полуяновым. Дима ей вроде как друг детства, но в сущности человек едва знакомый. Едет она на его деньги. И не совсем понятно, зачем едет. Неизвестно даже в качестве кого. В общем, идиотка. Но самое странное заключается в том, что это приключение ей нравится. Нравится все. И Димино общество, и роскошный вагон, и даже полная неопределенность их положения. Что, она совсем с ума спятила? «Может быть, ты, подруга, просто под его влияние попала?» — спросила себя Надя. И ответила. «А что?» «И попала. Полуянов ведь парень хоть куда. Красивый, успешный, с золотой кредиткой в бумажнике. Этому типу так и хочется повиноваться, делать все, что он не велит. А Полуянов и рад, знай себе, командует. Езжай, Надя, в Рюмино, увози Родиона к моему другу. Срывайся без вещей, без денег, в Питер. Помнится, мамуля говорила когда-то, у тебя, дочурка, характер мягкий, из тебя лепить можно что угодно. Так может, ты, Надька, просто сильную руку слушаешься? Полуянов свистит, словно факир в дудочку, а ты, завороженная змейка, под его дудочку и танцуешь. Но, продолжала Надя, нужно отдать Полуянову должное. Излагает он складно. Целый заговор сплел. Три смерти. Дима считает, что не случайные. Но это он так считает. Сегодня вечером уставшая Надя, словно робот, с ним просто соглашалась. Целиком и полностью. А сейчас, ночью, Надя, Homo sapiens, человек разумный, будет думать и решать самостоятельно. Итак, тетя Женя. По официальной версии, убита пьяными подростками. Такие преступления, как говорят в дорожном патруле, из числа заурядных. Дима, разумеется, с мнением милиции не согласен. Прав он, не прав, в точности неизвестно. Но вот что сомнительно. Тетя Женя одно время подростковым врачом работала, и Надя сама помнит, как та хвалилась, что вся районная шпана с ней на короткой ноге, здороваются, погоду обсуждают. Какой-то местный гаврош ей даже сумки таскал. Неужели один из бывших ее пациентов позарился на грошовую пенсию? Убил из-за 1000 рублей? Или то были пришлые подростки, беспредельщики? Теперь мама. Горе, похороны, поминки. Даже времени не было ни о чем думать. Мамы нет. Вот и все. О чем тут размышлять? А надо бы. Итак, мама сбита машиной. Не реви, Надька, не до эмоций. Думай. И Дима опять прав. Ее смерть тоже выглядит странной. Хотя бы потому, что сбила ее угнанная машина. Но помимо этого мамуля такой правильной была. Посмотри налево, а дойдешь до середины улицы, посмотри направо. Неважно, что машин нет, все равно жди зеленый. Впрочем, если водитель пьяный, знание правил уже не поможет. Ставенков. Не помню я этого Ставенкова, но тетя Женя, кажется, про него рассказывала. Как он холестерин все подсчитывал, да воду фильтровал. Не пил, не курил, ледяной душ принимал. Вот зануда, смеялась тогда Евгения Станиславовна над Ставенковым и предсказывала. До 100 лет проживет. Ошиблась. Но все-таки очень странно, что инсульт приключился именно с помешанным на здоровом образе жизни Ставенковым, хотя миллионы алкоголиков и курильщиков его возраста живут себе и в ус не дуют. В общем, решила Надя, Дима не может доказать, что все 3 смерти не случайны. Эта связь — исключительно его домысел. Но почему тогда произошли они одна за другой? Почему коснулись людей, когда-то работавших вместе? А покушение на Диму? А странная тетка, что прицепилась ко мне в Рюмине? Нет, Полуянов прав. Тут действительно что-то нечисто. Состав качало на стыках, в окно бились всполохи фонарей. В купе темно, тихо. Только Дима на соседней полке еле слышно посапывает. Хорошо думается на мягкой постели под утонченный запах коньяка и Диминой туалетной воды. Хорошо, будем вспоминать. Питер, детство, я вся в веревочках. На шее вечный ключ, всегда теряющиеся варежки на резинке. Мама очень много работала. Приходила поздно, а я пыталась побаловать ее пирожным картошка, крутила в мясорубке старое печенье, смешивала его с какао и сгущенным молоком. Редкостная получалась гадость. Были ли у мамы проблемы? Ох, ну как же теперь узнать? Помню, как-то она весь вечер проплакала, а я терлась вокруг, лезла к ней на колени и тоже ревела в голос. Почему она плакала? Мама мне так и не сказала. Помню, пришла как-то к нам тетя Женя. Сколько мне тогда было? 3 года, не больше. Они с мамой 3 часа сидели на кухне, и меня не пускали, сердились, когда я вбегала. Почему? Говорили, им надо обсудить серьезный вопрос. А я, конечно, подслушивала под дверью, но ничегошеньки не поняла. Только фразу одну запомнила, зазубрила, как попугай. «Это, Раечка, не невоспитанность, это психостения». Мама так и не объяснила мне, о чем они тогда говорили. А потом, когда я стала постарше, я всегда просила мамулю рассказать про работу. И она мне рассказывала, только без фамилии и даже без имен. Одна девочка, один студент. А однажды, мне тогда, кажется, 16 было, я все думала, в библиотечный мне идти или в медицинский. Мама сказала, «Медицина, Надюшка, на самом деле страшная вещь. Жаль, всего тебе рассказать не могу». Я еще тогда фантазировала. Может, мамуля с тетей Женей какого-нибудь большого начальника не спасли? Он умер, а у них неприятности? Или они свое лекарство изобрели, секретное? Надя поуютнее устроилась в гнездышке из подушек. Подумать только, на полке 2 подушки. Сон убежал окончательно. Нет, Полуянов прав. Было у наших матерей что-то, какая-то тайна, и случилось что-то именно там, в любимом городе на Неве. Потому туда ехать надо, и это раз. А 2, поездка в Питер, лично мне очень кстати, потому как дома сидеть я не могу, не могу и все. Вон с вокзала была готова куда угодно поехать, лишь бы не домой, не в пустую квартиру. А тут подвернулся Димочка с его безумной питерской идеей. Бах, шарах, без вещей, без билетов. Сумасшествие какое-то. Впрочем, я ведь ни разу в жизни не делала ничего сумасшедшего. В Все строго по морали, науке и правилам. К черту! Надоело. А третья причина для поездки. Димка, что скрывать, классный. Не тупой, как качки из микрорайона, но и не дохлый, как несчастные однокурснички. Хам, правда, и выпить любит, и курит много. И самомнения столько, что я самой себе дохлой курицей кажусь. Но что уж скрывать, таких, как он, у меня никогда не было. И, наверное, не будет. Поезд стал тормозить. Остановился на каком-то полустанке. Одинокий фонарь высветил лицо Полуянова. Сонное, расслабленное, совсем не высокомерное. «Он хороший», — затопила Надю теплая волна. «Только все строит из себя неизвестно чего. Ну и пусть выпендривается. Мне не жалко». На душе стало удивительно легко. Она вытащила из-под спины подушку, откинулась на мягкой полке и немедленно провалилась в сон. Под утро Наде приснился Родион. Пес тыкался носом в руку, просился гулять. «Уйди, зануда!» — пробормотала Надя, оттолкнула нахальную морду и проснулась. Растерянно заморгала, не понимая, где она и что происходит. Но пронзительно свистнул локомотив, и Надя немедленно вспомнила. Она с Димой, в поезде, на пути в Питер, а Родион, бедняга, остался в Москве. Как там ему живется, у Сашки, Диминого друга? Надя взглянула на часы. 7:30. Спала она всего ничего. Может, еще подремать? Нет, лучше не надо. Вдруг она разоспится, а Дима проснется раньше и увидит, какая она со сна бледная и лохматая. Не включая света, Надя пошуршала в сумке, выудила косметичку. Бесшумно выскользнула из купе. В СВ она ехала первый раз и подивилась, что туалет открыт и очереди никакой. А вот зеркало до такого блеска проводники натерли зря. Слишком правдивое отражение. И вмятинка от подушки на щеке видна, и бледность, и синяки под глазами. Придется померзнуть. От холодной воды проступает здоровый яркий румянец. Надя умывалась долго, аж зубы от холода застучали. Потом причесалась, сделала было хвостик, передумала. Когда волосы гладкие, из нее какой-то бобик получается, только пухлявые щечки и видны. Лучше волосы распустить. Она сдернула резинку, слегка начесала волосы, распушила челку. Теперь чуть-чуть туши и бесцветного блеска для губ. Вот вроде то, что надо. Без вызова, но и без библиотечной бледности. Она еще раз осмотрела результат. Разглядывала себя придирчиво, долго. Хорошо ехать в СВ. Никто не торопит, в туалетную дверь не стучит. Интересно, сколько Дима проводницы заплатил? Хорошо бы отдать ему свою половину. Только интересно, как? В кошельке у нее осталось 500 рублей на все про все. Кто, спрашивается, мешал в собес сходить, получить пособие? Ведь похоронный агент говорил, что от государства ей полагается помощь, 2000 рублей, кажется. Но вот зачем она опять об этом подумала? Надя почувствовала, что на свежеумытых глазах проступают слезы. «Мама! Мамуля!» Она всхлипнула. И вдруг вспомнила, как Дима вчера сказал: «Слабые, Наденька, плачут, а сильные мстят». Жесткие слова, но справедливые. Надя расправила плечи и вышла, наконец, в коридор. Возле туалета стояла проводница, натирала окошко чем-то чистящим и душистым. Надя приготовилась выслушать ее недовольство. Еще бы, торчала в сортире чуть не 40 минут, а туалет, наверное, закрывать пора. Но проводница ругать ее не стала, даже улыбнулась, спросила: «Вы кофе будете?» Надя благодарно кивнула. Она всю жизнь ездила только в плацкарте. Привыкла, что поездка там — постоянная борьба. За дополнительное одеяло, за жидкий чай, за 3 минутки в туалете. Надя всегда считала, что железнодорожное хамство — это норма. Бороться с ним невозможно. Проще потерпеть. Однако, поди ж ты, бывает по-другому. И вагоны чистые, и проводницы вежливые. И это другое куда как приятней. «Всегда теперь в СВ буду ездить», — решила Надя, принимая из рук проводницы два стакана с ароматным и, судя по запаху, крепким кофе. Надя пока не придумала, каким образом она станет зарабатывать на билеты в дорогом спальном вагоне, но новый непривычный стиль жизни ей определенно нравился. Полуянов, видно, только проснулся. Сидел на своей полке всклокоченный, тер сонные глаза. Унюхав кофейный запах, оживился. «Молодец, Надька, правильно». Она в таком тоне Родиона хвалит, когда пес приносит ей тапочки. Нет бы с чувством «спасибо» сказать или комплимент сделать. Впрочем, она же ночью решила, что Димке выпендриваться еще важнее, чем дышать. Так что пусть самоутверждается. «Служу России», — она протянула ему подстаканник. Дима сделал жадный глоток, сказала разочарованно. «Макону подсунула проводница-негодяйка». «С ума сойти! Макона его, видите ли, не устраивает». Наде вагонный кофе понравился. Гораздо вкуснее, чем Нескафе Классик, который они пили с мамой. Буржуй он этот, Полуянов, вот что. Дима жадно глотал свой кофе, хрустел печеньем. Глаза его постепенно прояснялись. «Возвращается к жизни», — поняла Надя. И, наконец, осмелилась задать давно мучивший вопрос. «Дим, а где мы в Питере остановимся? В гостинице?» «В гостинице», — кивнул он. Надя почувствовала, что краснеет. Полуянов с удовольствием припечатал. «Если хочешь, можем даже в одном номере». Надя беспокойно задала следующий вопрос, но вовсе не тот, какого ожидал Полуянов. «А гостиница дорогая?» «Бесплатная», — коротко ответил Дима. «Это как?» — не поняла Надя. «Потом объясню», — отмахнулся он. Взглянул на часы и приказал. «Давай-ка, Надежда, погуляй, я оденусь. И проводницу попроси, чтоб туалет не закрывала». «Ну, расскажи, что значит «бесплатная», — не сдавалась Надя. Полуянов отвечать не стал. Бесстыдно скинул с себя простыню, блудливо оскалился. Надя снова увидела его стройные ноги в густом курчавом лесу волос. «Интересно, какие они на ощупь? Должно быть мягкие». Надя закраснелась, поспешно выскочила в коридор. Проводница, продолжавшая натирать окошки, обернулась. «Твой-то умываться будет? Через 15 минут подъезжаем». «Сейчас идет», — кивнула Надя. Она поймала себя на мысли, что уже перестала смущаться великолепия спального вагона. Туалет только из-за Димы не закрывают, ждут его. Ну и что? Положено? Вот и ждут. Питер встретил их обычной для северной столицы погодой. Густой влажный воздух, низкие тучи. На перроне стояли редкие встречающие, кто с цветами, кто просто с выражением радостного предвкушения на лице. «А нас здесь никто не ждет», — грустно подумала Надя и зябко передернула плечами. Но Дима, выпрыгнув из вагона, уверенно направился к тетечке, державшей в руках табличку с непонятной аббревиатурой «СПБ ГУП». «Я Полуянов», — коротко сообщил он. «Здравствуйте, Дмитрий», — радостно откликнулась тетечка. А стоявший рядом с ней мужик потянулся взять у Полуянова сумку. Надя растерянно захлопала глазами. «Вы один?» — прощебетала встречающая. «Нет, девушка со мной», — небрежный кивок в сторону Нади. Мужик потянулся и к ней. Но в Надиных руках не было никакой сумки, кроме маленькой женской. Потому ему пришлось ограничиться Диминой. Встречающий шустро пошел в сторону вокзала. «Это шофер», — объяснила тетенька и ловко повела их через вокзальную толпу. Дима шел рядом с ней. Надя, ничего не понимающая, плелась сзади. У самой выходной двери, прямо под знаком «Остановка запрещена», нагло сверкал черный джип. Надя прочитала на задней двери «Toyota Land Cruiser». Шофер стоял рядом, распахивал перед ней дверцу. Проходившие мимо пассажиры с баулами, казалось, Наде все как один бросали на нее завистливые взгляды. «С ума сойти!» До 23 лет дожила, но еще ни разу ее не встречали на машине. Да на такой. Надя опасливо влезла в джип. Вот красотища. Не то что полуяновские грязные и тесные «Жигули». Она никогда раньше не ездила в таких авто, просторных, с сиденьями и светлой, терпко пахнущей кожи, с отделкой под красное дерево. Интересно, а Дима тоже поражен? Надя взглянула на него, поняла. Похоже, Полуянов принимает и машину, и встречающих абсолютно как должное. Когда расселись, тетенька спросила. «Вы жить в университете будете?» «Да, дел много». «Тогда в университет», — коротко приказала тетечка шоферу. Тойота мягко тронулась с места. Стоявший подле гаишник махнул им палочкой. «Останавливает?» — тревожно спросила Надя. «Здоровается», — пояснила встречающая и добавила. «Это личная машина Записоцкого, ее многие знают». «Кто такой Записоцкий?» — восхищенным шепотом спросила Надя у Димы. «Мой друг», — коротко ответил тот. «Старший товарищ, ректор лучшего в Питере вуза». Но вдаваться в детали не стал. С вокзала поехали по Лиговке в сторону Купчино. Движение оказалось довольно плотным, почти как в Москве. Но линкрузеру пробки, кажется, не мешали. Он никому не сигналил, фарами не светил. Просто приклеивался к бамперу впереди идущей машины так плотно, что Надя аж в сиденье вцеплялась. Но джип тут же и пропускали. Путь занял от силы минут 15. Вскоре они уже выгружались у огромного, похожего на замок, здания красного кирпича. Дима отобрал у шофера свою спортивную сумку. «Сам донесу. Спасибо, брат. Классно водишь». Шофер довольно осклабился и вернулся в джип. Надю с Димой провели путанными коридорами, вокруг текли галдели студенты, до гостиницы. Здесь было по-домашнему тихо, стены украшали фотографии. Надя успела узнать Ростроповича, Рязанова, Боярского, Гранина. Великие люди, по-домашнему одетые, распивали чаи на одной и той же уютной кухне. Надя пошарила глазами и увидела эту самую кухню. Вот она, расположена позади стола дежурной. С ума сойти. Значит, сам Ростропович здесь жил. Надю с Димой встретила приветливая горничная. Первым делом она попыталась отобрать у Полуянова сумку. Он не позволил. Потом спросила. «Где вы будете кушать? На кухне, в столовой или в своем номере?» «А нам обязательно надо кушать», — попробовал отказаться Дима. «Как же не кушать?» — возмутилась женщина. «Яичница сегодня исключительная, и булки еще теплые». «Давайте сначала поселимся», — улыбнувшись, попросил Полуянов. Немедленно явились ключи к Надиному облегчению от двух номеров. Ей достался 209-й, Диме 217-й, наискосок, по другой стороне коридора. «Располагайся, Надька, сейчас я к тебе приду», — велел ей Дима. Она хотела было ехидно ответить, что располагать ей, кроме косметички да в спешке купленной зубной щетки, нечего, но не нашла слов, промолчала. Интересно, как она будет все время ходить в одной и той же одежде? Джинсы вон уже запылились, да и свитер не мешало бы постирать. Надя отомкнула свой номер и вошла внутрь. Небольшой холл, вешалка, удобства. Все чистенько и довольно стандартно. А что за номер? Из холла выходили две двери. Надя распахнула первую и в изумлении застыла на пороге. «Ух ты! Да тут целый будуар! 20 метров, как их с мамой гостиная. Тяжелые присборенные шторы, широченная кровать, белоснежные шкафы-купе, телевизор, магнитофон, холодильник». Надя опасливо присела на кровать. Матрас оказался мягким. Откинула покрывало, белье чистейшее, в уютный цветочек. «Как дома». Зачем тогда вторая комната, если в спальне есть все, что нужно для шикарной жизни? Надежда выбежала в холл, распахнула дверь в другое помещение. Здесь располагался кабинет с кожаным диваном и двумя кожаными креслами. Массивный рабочий стол, за ним высится внушительный сейф. Еще один телевизор, ковер. Дворец. Настоящий дворец. Почему ж Димули и ей тоже создают такие роскошные условия. Впрочем, Дима, вскоре явившийся в Надин номер, удивленно присвистнул. «Ишь ты, Надька, как устроилась! А у меня обычная комнатуха, маленькая. А у тебя тут кабинетище. Поменяться с тобой, что ли?» «Конечно. Давай я переселюсь», — покорно согласилась она. «Фу, дурочка», — фыркнул он и добавил дурашливо. «Разве ж я чисто конкретно не джентльмен, блин? Живи уж тут, жируй». Он угнездился в глубоком кресле и добавил. «Отрабатывать будешь, кофе мне варить. Вон, видала, здесь даже кофеварка эспрессо есть». «Прямо сейчас варить?» — серьезно спросила она. Прозвучало довольно глупо. «Сперва кофе надо купить», — ухмыльнулся Дима. «А какие у нас планы?» «Сначала завтракаем, потом едем в поликлинику, где наши матери работали. Подсказывает мне моя журналистская интуиция, надо порыться там в архиве. Как думаешь, медкарты за 70-е годы у них сохранились?» Надя уже думала об этом, потому быстро кивнула. «Думаю, да, обязаны они их хранить. Архивные правила до сих пор строгие, по крайней мере, у нас в исторической библиотеке. Кстати, как мы в архив попадем? Специальный допуск нужен». Дима высокомерно хмыкнул. «Ничего, прорвемся». «А что ты хочешь там искать?» Дима пожал плечами. «Пока не знаю. Может быть, знакомые фамилии. Или компрометирующие диагнозы. Или свидетельство о смерти». «Вряд ли в студенческой поликлинике лечили по-настоящему серьезные болезни», задумчиво протянула Надя. «Согласен. Но мы же можем найти в медкартах направление, скажем, в психушку или в питерский склиф. Все, Надюха, хватит базарить. Погнали». Санкт-Петербургский технический университет располагался на Васильевском острове. Там же общаги и студенческая поликлиника. Надя с Димой отправились туда своим ходом. Сперва долго тряслись на трамвае номер 25. Несчастный трамвай жалобно чмокал, выл на перегонах, а ближе к Лиговке застрял в безнадежной пробке. «В джипе как-то быстрей и приятней», — весело призналась Надя и улыбнулась. На самом деле ей нравилось быть рядом с Димой, пусть даже и в плотной трамвайной толпе. Но она все равно спросила. «А почему нам личный джип не выделили?» «Ну ты хамло, Надька», — ахнул Дима. «Уже личный джип ей подавай». «К хорошему привыкаешь быстро», — пожала плечами она и поинтересовалась. «А откуда ты этого Записоцкого знаешь? И вообще, кто он?» «Ректор того университета, где мы живем. Называется Гуманитарный университет профсоюзов. Только от профсоюзов там одно название. Учат здесь по всем гуманитарным специальностям и на экономистов-менеджеров тоже. А профессоров и докторов тут, по-моему, больше, чем во всем остальном Питере. Борис Парыгин, слышала?» Надя покачала головой. «Он родоначальник социальной психологии в Советском Союзе. Юра Зобнин — крупнейший специалист по Серебряному веку вообще, а по Гумилеву в частности. Он тут завкафедрой литературы. Моего возраста парень, между прочим». «А ты-то тут при чем?» «Я когда-то об этом университете профсоюзов писал. Записоцкому ректору статья очень понравилась. Он и велел обращаться, чтобы мне в Питере не понадобилось. А человек он в городе влиятельный. Я, как ты понимаешь, этим знакомством не злоупотреблял. А сейчас вот пригодилось. И живем в хорошем месте, и, что самое главное, в нашем положении безо всякой регистрации». «А почему мы с ректором не встречаемся?» «Записоцкий сейчас на конференции в Гааге, и хорошо, что не встречаемся. Ты бы быстро в него влюбилась». «Чушь говоришь», — сердито сказала Надя, но не покраснела. Дима улыбнулся. Кажется, Надька потихоньку перевоспитывается. И краснеть стала реже, и болтает вон безумолку. «Кстати, Надежда, в университетский спорткомплекс можешь сходить. Там тренажеры и сауна, и солярий, корт, массажи всякие». «А что, и схожу?» — браво ответила она. «Давай сначала дело сделаем». «Ого, Надька-то уже командовать пытается», — весело подумал Дима. растет ребенок. В студенческой поликлинике, принадлежащей Санкт-Петербургскому техническому университету, стоял галдеж, как в институте на переменке. По коридорам сновали озабоченные молодые люди и девушки. В руках держали справки, медкарточки, рентгеновские снимки. На взгляд Нади все они выглядели «здоровей не бывает». Летали обрывки фраз «коллоквиум», «препод», «зверь», «с курсовиком не успеваю». Старушка-гардеробщица, принимавшая их одежду, понимающе улыбнулась. «Тоже детки разболелись?» Надя чего-то смутилась и хотела было объяснить, что они вовсе не студенты, но Дима встрял первым. «Да вот подругу мою тошнит, на огурчики соленые тянет». Бабуля немедленно метнула профессиональный взгляд на Надину талию, а у девушки отчаянно заполыхали щеки. Она наградила Диму уничижительным взглядом. «Ну что за манера? Смеяться, прикалываться, издеваться. Ни на секунду с ним нельзя расслабиться». Когда они отошли от гардероба, Надя хотела сказать Диме, что ей не нравятся его идиотские шутки. Подумала и решила промолчать. Она начала понимать. Обижаться на Полуянова бесполезно и глупо. С Димой нужно бороться его же оружием. Дима остановил симпатичную медсестричку и принялся выспрашивать у нее, где найти главврача. Надя стояла в сторонке и злилась. Димина беседа с медсестрой явно затягивалась. Слов слышно не было, но потому, как белохалатная девчушка заливалась смехом, Надя безошибочно поняла, что разговор давно уже не касается местоположения главврача. Наконец Дима оставил медсестру в покое и вернулся к Наде. Коротко приказал. «Идем на четвертый этаж». Надя обиженно промолчала и поплелась за Полуяновым. Четвертый этаж, кажется, ремонтировали лет 20 назад. Отделан он был во вкусе начальственной роскоши тех времен. На полу возлежала ковровая дорожка, теперь уже изрядно истоптанная. Стены, обитые деревянными панелями, испещрены студенческими граффити. Когда-то здесь, в торжественной тишине, восседал, верно, главврач Ставенков. Но теперь начальству пришлось потесниться. Часть кабинетов была отдана новомодным специалистам. Лечение табакокурения, пациентов ноль. Мануальная терапия и массаж, доктор Каха Кахиани. В очереди четыре возбужденные девушки. «Что такое герудотерапия?» — на ходу спросил Дима, кивнув на одну из табличек. «Пиявки», — пояснила Надя. «Фу», — передернулся Полуянов. «Между прочим, тебе бы не помешали», — ввернула Надя. «Ставишь на ночь парочку за уши и не храпишь». «А я что, в поезде храпел?» — помрачнел Дима. «Да как сказать?» — тонко улыбнулась она. Полуянов впервые не нашелся, что ответить. «Ура!» Они подошли к приемной главного врача. Дима без стука отворил дверь. Надя, не привыкшая к подобной решительности, сутулила плечи. Сейчас главный на них как гаркнет. Главврач, перебиравший бумаги, действительно смотрел неулыбчиво и на Димина небрежное «здрасте» не ответил. А тот, как ни в чем не бывало, извлек из кармана корочки с золотыми буквами «пресса» и проговорил. «Я Дмитрий Полуянов, из Москвы, корреспондент газеты «Молодежные вести». Надежда Митрофанова — стажер, моя помощница». Снисходительный кивок в сторону Нади. «Мы хотели бы...» «Садитесь», — разулыбался доктор и показал на стулья. «Чем можем помочь столичной прессе? Чай, кофе?» Надя пила жидкий поликлинический кофе и восхищенно слушала Полуянова. Когда он только эту легенду придумать успел? И так складно все у него выходит. «Молодежные вести начинают выпускать вкладку «Ваше здоровье», — разливался соловьем Дима. «Интервью с врачами, новости из мира медицины, полезные советы, очерки о талантливых докторах. Но лично я занимаюсь более глубокой журналистикой, аналитикой. Я готовлю проблемный очерк, в котором хотел бы сравнить. Чем болела молодежь раньше, лет 20 назад, и чем болеет сейчас? Что изменилось? Отличается ли уровень заболеваемости, длительность болезней, диагнозы? Доктор по имени Степан Степанович внимательно слушал, прихлебывал кофе и понимающе кивал. «А почему вы обратились именно ко мне?» — вдруг спросил главврач. «У вас что, в Москве студенческих поликлиник нет?» Надя внутренне вздрогнула. Вот оно, слабое звено. Но Дима нисколько не растерялся. «Почему ж нет?» — тонко улыбнулся он. «Я уже побывал в студенческих поликлиниках МГУ и Бауманского, поработал у них в архивах, и хотел бы теперь сравнить данные по ведущим московским вузам с данными по институтам питерским». «Ну-ка, ну-ка», — оживился Степан Степанович. «И что же вы выкопали? Чем болеют столичные студенты?» Слово «столичные» он произнес с еле уловимыми нотками петербургского снисхождения. Дима быстро, без паузы, ответил. «Ну, определенные наработки у меня уже появились». Надя бросила на него острый взгляд и поняла. Дима не знает, что говорить. Сейчас начнет переливать из пустого в порожнее. Она быстро вспомнила свои вечерние посиделки с мамой и сказала. «Я отвечу». Дима бросил покровительственно, но во взгляде его сквозило облегчение. «Давай, Надюша». Она глубоко вздохнула и начала. «Во-первых, помолодели костные заболевания. Остеохондрозы, сколиозы, грыжи межпозвоночных дисков. Раньше этими болезнями страдали от силы процентов 20 молодых людей, а сейчас более половины. Причина, на мой взгляд, очевидна. Меньше физической активности. Сидячий образ жизни, компьютеры, видео, телевизор». Доктор слушал ее с интересом. Полуянов — с нескрываемым удивлением. «Во-вторых, — продолжила Надя, — помолодели сердечные заболевания. У 20-летних уже встречается гипертония, вплоть до гипертонических кризов. Сердечная недостаточность — вплоть до инфарктов». Степан Степанович согласно покивал. А Надя, вдохновленная вниманием мужчин, продолжила. «Раньше, как я поняла, студенты чаще обращались с простудами, с ангинами. После гриппа сдавали анализы, вдруг осложнения. А сейчас, что такое ангина? Вообще не болезнь. Напился колдрекса и в институт, или на дискотеку. А потом удивляется, с чего это у него миокардит». «Вы, Надя, случайно не медицинский ли оканчивали?» — заинтересованно спросил доктор. Полуянов незаметно скорчил ей рожу. Она отрицательно помахала головой. «Увы». И закончила. «А вот предохраняться от нежелательной беременности стали лучше. Особенно в среде студенчества, то есть людей образованных. Лет 20 назад, как я поняла, аборты делали чаще». «Исчерпывающий ответ», — похвалил доктор. «Добавить просто нечего. Не знаю, с чем я могу вам помочь». Полуянов быстро сказал. «Помочь вы нам можете. Мы хотели бы побывать в архиве, посмотреть старые медицинские карточки. По правилам ведь медкарты хранятся 70 лет». Доктор хотел возразить, но Дима закончил вместо него. «Конечно, на самом деле 70 лет их никто не хранит, но карты 20-летней давности у вас ведь остались.